Около этого же времени он встретился с другим отшельником, который был известен под именем юродивого Исчу. Он проходил около экипажа Конфуция, напевая «О Фун, о Фун, как извращена твоя добродетель! По отношению прошлого упреки бесполезны, но будущее может быть исправлено. Откажись, откажись от своих напрасных планов». Конфуций был восхищен и пожелал поговорить с ним, но человек этот поспешил уйти от него. Но теперь внимание правителя Цу короля, как он называл сам себя, было обращено на знаменитого иностранца, который был в его владениях, и он встретил Конфуция и сопровождал его в свою столицу. По истечении некоторого времени он предложил в подарок философу значительную долю территорий, но его разубедил первый министр, который сказал ему: «Разве, Ваше Величество, имеет какого-нибудь чиновника, который мог бы исполнить обязанности посланника, как дзыгун, или кого-нибудь другого, столь способного быть премьером, как Ян Хуэй, или кого-нибудь, кто мог бы сравниться как генерал с Цзылу, короли Ван и Ву?» Начав со своих наследственных владений в сотню ли, достигли господства над целой империей. Если Конфуций со своими учениками в качестве министров будет обладать какой-нибудь территорией, то это не будет служить во благо Цзы. Вследствие такого представления король отказался от своей мысли. Когда он умер в том же году, Конфуций оставил это государство и ушел обратно в Вэй. Герцог Лин умер уже несколько лет перед тем, вскоре после того, как Конфуций расстался с ним в последний раз, и царствующий герцог Чу был его внуком и спорил за господство над государством со своим собственным отцом. Отношения между ними были очень сложны. Отец был выгнан вследствие покушения, которое он замышлял на жизнь своей матери, знаменитой Няньцзы, и престол был передан его сыну. Впоследствии отец заявил притязание на то, что он считал своим правом, и наступила борьба. Герцог Чу знал, насколько дело его выиграло бы, если бы он получил поддержку Конфуция, и вследствие этого, когда он пришел в Вэй, Цзылу сказал ему: «Князь Вэй ждет вас для того, чтобы вы управляли государством. Что считаете вы необходимым сделать в самом начале для этого?» Мнение философа, однако, было против того направления, которое принял герцог, и он отказался принять должность у него, хотя и оставался в Вэй около 5 или 6 лет. В течение этого времени ничего не сохранилось о его жизни. В самый год его возвращения, судя по летописям государства, Его самый любимый ученик Ян Хуэй умер. И он по этому случаю воскликнул: «Увы, небеса разрушают меня! Небеса разрушают меня!» Смерть жены Конфуция относят к 484 году до нашей эры, но в летописях не сохранилось ничего, чтобы можно было рассказать об этом длинном периоде жизни Конфуция.